Глава 18. Анита еще не успела толком отойти от входной двери, как в нее постучали. Странно. Вроде бы они с господином Валином все уже обсудили. Или решил напроситься на поздний чай? Увы, в такое время у нее нет ни заварки, ни воды, ни кардамона. Девушка резко распахнула створку, но на пороге стоял отнюдь не герцог, а три мужчины в полицейской форме. Один из них сунул ей в руку лист. «Мисс Анита Мелроуз, вы подозреваетесь в совершении тяжкого преступления». И чародейка даже не успела прочесть, что было в той бумаге, кроме выделенных жирным шрифтом слов «покушение на короля», как на ее запястье защелкнулись наручники. Снова. Что же за день такой? Аниту посадили в черную карету вместе с двумя полицейскими. Дорога не заняла много времени. Экипаж остановился именно у того здания, в котором она уже побывала несколько дней назад. Однако сегодня ее вели с черного хода сразу в подвал, неоднократно перегороженный решетками. Но, пожалуй, в реальность всего происходящего она поверила только, когда ей показали небольшую комнату. В отличие от клетки в полицейском участке, камера была одноместной и глухой. Когда массивная дверь с крошечным окошком затворилась, Анита себя почувствовала чуть ли не погребенной заживо. Комната 2х2, деревянная полка вдоль стены и дырка в углу. Вот и вся обстановка. Хорошо, хоть девушка не страдала от клаустрофобии. Анита разулась и, забравшись с ногами на лежанку, постаралась сосредоточиться и позвать герцога. Было как-то неловко навязываться, но больше за помощью все равно обратиться не к кому. Внезапно рядом раздался резкий хлопок, и Анита рефлекторно отшатнулась вглубь полки. «Стоило всего на несколько часов отлучиться», — раздался ворчливый голос фамильяра. «Фенечка!» — вскрикнула Анита и кинулась к краю, чтобы обнять питомца. «Я же говорил, что ты без меня пропадешь», — констатировал фамильяр, стоически выдерживая тесное объятие. «Что опять натворила?» «Я тут вообще ни при чем», — возмутилась девушка. «Не сомневаюсь. Была бы при чем, я б тебя уже на виселице нашел. В чем обвиняют?» «Организация покушения на короля», — понуро ответила Анита. Куница как стоял столбиком, так и замер, выпучив круглые глаза. «Не шутишь?» «Какие уж тут шутки?» «Ладно, тогда я пошел». «Куда?» — растерялась Анита. «Куда-куда? На Кудыкину гору. К твоему шпику, конечно. Ой, прости, он, конечно же, не шпик». И Феня с новым хлопком испарился. Надо сказать, очень вовремя. В коридоре послышались тяжелые шаги, и дверь опять лязгнула. «Пройдемте, мисс Мелроуз», — пробасил охранник, протягивая наручники. «Наверняка такие же, как в полиции, с антимагическим напылением. Но даже если и нет, ну что Анита в данном случае могла предпринять? Оставалось только попытаться доказать свою непричастность и дождаться помощи». Комната, куда ее привели, тоже была без окон, но по контрасту с камерой всю ее заливал свет. До такой степени, что он резал глаза. За простым металлическим столом сидел высокий, худощавый мужчина, лет 35, с уже появляющимися залысинами. Он ленивым взглядом окинул Аниту и как бы нехотя представился. «Старший следователь Вэл Моррисон, маг-менталист первой категории. Вам это о чем-то говорит?» «Нет», — совершенно искренне ответила девушка. Она не сомневалась, что сидящего перед ней человека видит впервые. «А должно говорить», — с нравоучительным напором пояснил следователь. «Или вы мне сейчас на бумаге сразу пишете признание, или я залезу в вашу голову и все равно достану оттуда нужные сведения». «Но мне нечего писать», — возмутилась Анита. «Выдвинутые обвинения несуразны. Как, по-вашему, я вообще могла что-то подобное организовать?» «Вот тут все написано», — хлопнул Моррисон по лежащему на столе листку. «Вы маг. Пользуясь нейролингвистическим программированием, вызвали в среде ваших читателей эмоциональный всплеск и спровоцировали массовые беспорядки, чтобы под их прикрытием впустить через портал армию Садааха и сместить его величество Эрика Третьего. Анита не смогла сдержаться и заливисто расхохоталась, услышав такой бред. Потом все же попыталась взять себя в руки. «Письмо, я так понимаю, анонимное?» «А это не ваше дело», — повысил голос следователь, которого явно такая реакция подозреваемой взбесила. «Ну, во-первых, я обладаю магическими талантами исключительно на бытовом уровне. Вот то, про что вы сказали, простите, не запомнила, слишком длинное название. Я не знаю даже, что это, чтобы суметь его наколдовать. По моей части, выбивание ковра, моментальная нарезка овощей и сведение родинок. Через какой портал я могла бы впустить армию? Я в жизни не открыла портала, способного пропустить даже чахоточного ежа, не говоря уже о том, что его величество мне совершенно ничего плохого не сделал». Вэл Моррисон свирепо скрипнул зубами и засучил рукава. Несмотря на свое положение, Анита успела отметить, какие у него противные руки. Костлявые, волосатые. То ли дело кисти Йохана. Девушка встрепенулась, как только холодные узловатые пальцы коснулись ее висков. Не думать о Йохане. А то мало ли, что этот горе-следователь себе нафантазирует. Лучше представлять букет. Сегодня пусть будут пионы. Чародейка вообразила, как рвет их на своей клумбе и ставит в вазу на кухне. Хотя почему на кухне? Такую красоту лучше перенести в холл, пусть все любуются. Громкий стук открывшейся двери выдернул Аниту из медитативного состояния. На пороге комнаты возвышался Йохан Вален в служебном мундире. Таким полным ярости Анита его никогда раньше не видела. Руки герцога были сжаты, на лице играли желваки, а глаза, казалось, могли испепелить любого даже без использования магии.